Франциск Ассизский, 1181 или 1182 и 1226. Святой, основатель братства миноритов, преобразованный в монашеский орден францисканцев. Почувствовав приближение смерти, святой Франциск попросил, чтобы его перенесли в обитель Божьей Матери Порциункуллы. Пробыв там несколько дней, Франциск призвал к себе двух особо любимых братьев и повелел им громким голосом воспеть хвалу Господу за приближающуюся смерть, то есть жизнь вечную. Сам же он читал псалом Давида: «Господи, услышь молитву мою и внемли молению моему». Тогда один из приближенных братьев, предвидя его близкую кончину и заботясь об всех братьях, сказал ему: «Благий отец, увы, дети останутся без отца, очи их лишатся истинного света. Вспомни о сиротах, прости им все прегрешения и дай твое святое благословение как присутствующим, так и отсутствующим». Ответил ему святой: «Господь зовет меня, сын мой, братьям моим присутствующим и отсутствующим. Я прощаю и отпускаю, насколько могу, проступки их и грехи. Сообщи им об этом и передай всем мое благословение». Он повелел принести Евангелие и попросил, чтобы ему читали Евангелие от Иоанна с того места, которое начинается словами: «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час его прийти от мира сего к Отцу», это самое место еще до его просьбы хотел читать ему священник. Оно первое и открылось. Повелел он возложить на себя власеницу и посыпать себя пеплом, ибо в пепел и землю он обращался. Все братья окружили его, своего отца и главу, с благоговением ожидая блаженной кончины, и святая душа его, покинув тело, воспарила светозарную бесконечность, а тело упокоилось в Господе. Произошло это 3 либо 4 октября 1226 года.